Глава 7. Лиса. В тот день Катюша гуляла с Дарьей Гавриловной по усадебному саду, ожидая, когда за ней заедет Левашов, с которым они собирались отправиться на небольшую ярмарку на Лиговский проспект. Прошло уже более 3 недель, как Катюша появилась в доме Нелидовых. Женщины прогуливались у ажурных ворот небольшого сада, который простирался от двухэтажного каменного особняка и заканчивался на малой перспективной улице. Ажурная ограда отгораживала владение Нелидова от других домов и усадеб, расположенных на этой стороне широкой улицы. Катюша и Дарья Гавриловна остановились в тени небольшого дуба, скрываясь от знойных лучей яркого июньского солнца. Невольно Катюша бросила взгляд вперед за чугунную ограду и безразличным взором прошлась по снующим по улице людям. Бедные и богато одетые горожане спешили по своим делам, проходя мимо ограды. Иногда проезжали экипажи, и с улицы слышались призывные крики извозчиков, приглашающих прохожих ехать. Уже через миг внимание девушки привлекла высокая неподвижная фигура человека, остановившегося у высокого дерева, что росло с другой стороны многолюдной улицы. Статный, широкоплечий силуэт мужчины показался ей невероятно знакомым. Он стоял довольно далеко, в шагах 50, одетый во все черное, а на его голове была простая треуголка. Катюша невольно замерла, ибо она отчетливо отметила, что мужчина смотрит в их сторону. Чугунная ажурная решетка ограды совершенно не укрывала их с тетушкой от посторонних взоров, и девушка ощутила, как по ее телу пробежал неприятный озноб. Некое подсознательное чувство подсказывало ей, что это Иван. Но Катюша понимала, что он не мог оказаться здесь, да еще одетый словно мещанин. Ведь она ни разу не видела у него одежды, кроме мужицкой косоворотки, тулупа и простых портков. «Катюша, что-то не так?» Поинтересовалась Нелидова, видя, как племянница не сводит странного напряженного взора с противоположной стороны улицы. В этот момент мужчину заградила проезжающая мимо телега. Когда груженная повозка проехала, Катюша удивленно отметила, что у дерева уже никого нет. Она нахмурилась. С облегчением выдохнув, она тихо произнесла: «Нет, мне просто показалось, тетушка». В этот момент их окликнули. Женщины невольно обернулись к Илье Дмитриевичу, который шел к ним навстречу по широкой дорожке сада. Передав племянницу из рук в руки Левашову, Нелидова проводила молодых людей до калитки, которую услужливо открыл перед ними слуга. Катя, увлекаемая под руку Левашовым, устремилась вперед по широкой улице. Высоко подняв головку, девушка гордо ступала по деревянным доскам мостовой в своем новом изысканном бледно-лимонном летнем платье, доставленном вчера из модного салона, и под руку с таким эффектным кавалером. На ярмарке молодые люди прогулялись среди лотков со сластями и полакомились засахаренными фруктами. Далее Левашов увлек девушку к стойкам с всякими дамскими безделушками и купил Катюше 2 дорогих летних кружевных зонтика с фарфоровыми ручками, которые мальчишка-разносчик обещал доставить в дом Нелидовых чуть позже. Около полудня Левашов повстречал своего давнего знакомого графа Салтыкова, и молодые люди, крепко обнявшись, радостно поздоровались. Катюша стояла тут же и с интересом рассматривала худощавого молодого франта с тонкой улыбкой, облаченного в белоснежный камзол, усыпанный бриллиантами, и в белоснежную треуголку с золотой пряжкой. «Столько лет не видел тебя, Григорий Иванович!» — воскликнул Левашов, по-доброму улыбаясь другу. «И не говори, Илья!» — кивнул граф. В следующий миг молодой франт невольно переместил взор на Катюшу и, пройдясь по ней заинтересованным взглядом, попросил: «Ты не представишь меня своей спутнице?» «Да, извини», — тут же вымолвил Илья и, обратив свой ласковый взор на девушку, произнес: «Екатерина Васильевна Пашкова, граф Салтыков Григорий Иванович. Рад познакомиться с невестой Ильи Дмитриевича», — жеманно улыбаясь, произнес Салтыков, изучая лицо Катюши. «Знаете ли, мы с Ильей давние знакомцы». «И мне очень приятно», — приветливо ответила Катя и улыбнулась Салтыкову и тут же добавила: «Но вы ошибаетесь, мы с Ильей Дмитриевичем не помолвлены». «Да, мы не помолвлены», — заметил с чувством Левашов, сверкая на девушку глазами. «Но я надеюсь, что в скором времени Екатерина Васильевна станет моей невестой». «Ох», — Катя смутилась и пролепетала: «Вы так скоры». «Отчего же?» — удивился Левашов. «Разве сердце может долго ждать, чтобы понять?» Эта двусмысленная красноречивая фраза молодого человека вконец смутила девушку, и она опустила взор вниз, зардевшись щеками. Она даже и представить себе не могла, что ее судьба может решиться так быстро, да еще так благополучно. Ведь Илья Дмитриевич казался теперь девушке очень достойным человеком и просто лучшим кандидатом на роль мужчины, с которым можно было прожить жизнь и родить детей. «Надо будет как-нибудь заехать к тебе в гости, обсудить покупку рудников в Сибири», — произнес вдруг Салтыков, обращаясь к Левашову. «Рудников? Ты хочешь вступить со мной в долю?» — — спросил удивленный Илья. «А что? Хватка у тебя что надо, да и удачлив ты. Знаешь, где курить и что прибыли приносит», — заметил Салтыков. «Посчитай, за последние 10 лет ты уж немалое состояние сколотил». «Да умоляю тебя», — рассмеялся Левашов. «Какое там состояние?» «Да не скромничай, Илья Дмитриевич», — уже улыбнулся граф. «Знаю, что на заводах ты своих уже не 1 миллион заработал. Все об этом знают». Катюша удивленно посмотрела на Левашова и окинула его взором. Илья Дмитриевич одевался всегда скромно. Да, его наряды были пошиты из дорогой ткани, но никогда он не украшал себя бриллиантами и прочими дорогими безделушками, хотя бы как этот его друг Салтыков, весь наряд которого прямо кричал о его богатстве. Оттого Катюша была искренне удивлена, что Левашов имеет подобные доходы. «Я думаю, не стоит обсуждать эти вопросы при даме», — начал как-то уклончиво Левашов. Катюша поняла, что она немного мешает, и решила оставить молодых людей ненадолго наедине. Она нежно улыбнулась Левашову и кокетливо заметила. «В том лотке продаются перчатки. Я бы хотела посмотреть их». Она указала ручкой чуть в сторону. «Непременно посмотрите, Екатерина Васильевна. А я только переговорю с Григорием Ивановичем и тут же подойду к вам. Не обижайтесь, Екатерина Васильевна, я недолго. Подождите меня у лотка». «Хорошо, Илья Дмитриевич», — кивнула ему Катюша. Она отдалилась от молодых людей и направилась в нужную сторону. Рассматривая перчатки, девушка прошла все открытые лотки и достигла края прилавка. Здесь у дома стоял облезлый старик и просил милостыню. Подчиняясь зову сердца, Катюша подошла к нему и подала нищему серебряный пятак, приветливо улыбнувшись ему. Именно в этот момент за ее спиной раздался глухой пронизывающий мужской баритон. «Катюша, здравствуй». Быстро, инстинктивно развернувшись, Катюша уставилась округлившимися от удивления глазами на Ивана. Молодой человек стоял всего в 2 шагах от нее. Он был одет в легкую чистую сибирку, которую обычно носили дворовые или приказчики, темные штаны и кожаные сапоги. Простую черную треуголку он комкал в руке и как-то пронзительно поглощающе смотрел прямо ей в лицо. Зрачки Катюши расширились от испуга, и она отчетливо осознала, что этот человек оставил свое дремучее логово и пришел теперь за ней. Подчиняясь невольному порыву, Катюша резко дернулась в сторону и устремилась прочь от него. Всего в нескольких шагах от нее зиял узкий проулок между домами, и она, совсем не зная, что делать, кинулась туда. Иван нагнал ее тут же и, схватив за верх руки, резко развернул к себе. Девушка невольно припечаталась спиной к каменной стене дома и нервно вскрикнула. «Убегаешь, лиса?» — выпалил Иван, удерживая ее рукой за плечо и не давая Катюше двинуться дальше. Его глаза как-то не по-доброму сверкали, а на лице молодого человека было написано сильное волнение. «Что вам надо? Оставьте меня в покое!» — выкрикнула Катюша нервно. «Зачем вы явились? Я сейчас закричу, и вся округа сбежится!» «Не надо кричать!» — глухо заметил Иван, озираясь по сторонам. Он прекрасно видел, что всего в 5 шагах от них проходят люди и как-то подозрительно оглядываются на них. «Я просто поговорить с тобой хочу». «Не о чем нам говорить!» — выпалила в сердцах девушка и нервно стряхнула его широкую ладонь со своего плеча. Она попыталась отойти от него и уже устремилась в сторону журчащего базара. Но он выставил руку перед ней и заградил ей проход, уперев ладонь в каменную стену дома перед ее лицом. «Подожди, Катюша, зачем ты так?» Глухо заметил Иван, нахмурившись и поджав губы. «Я ведь только прошу выслушать меня». Она обернула к нему нервное лицо и посмотрела в его зеленые яркие глаза. Его мужественное лицо было напряжено, и он как-то печально с болью смотрел на нее. Она вдруг вспомнила все то, что пережила с ним и по его вине в том глухом лесу в избушке еще так недавно. И Катюше стало чего-то жаль его, а ее сердечко бешено забилось. Одно осознание того, что из-за нее Иван покинул свое жилище в лесу и искал ее, несмотря на грозящую ему опасность, вызвало в ее душе нервную трепетную дрожь. Она ощутила, что ей приятно от того, что он искал ее и все же нашел. Но она совсем не собиралась показать этого молодому человеку. Она глубоко несколько раз вздохнула, пытаясь успокоиться. Устремив на него проникновенный голубой чудный взор, она тихо произнесла. «Иван, ты зря меня искал». Он пронзительно смотрел на нее, пожирая ее глазами и чуть склонив к ней голову. «Зачем ты сбежала?» — тихо выдохнул он. «Я ведь все делал для тебя. Все, что мог. Что ж тебе еще не хватало?» «Пойми, я не могла поступить иначе», — несчастно заметила Катюша, сверкая на него непокорными очами. В ее мысли вдруг врезалось яркое воспоминание о том, каким он может быть ласковым в моменты близости. «Ты не волил меня. И ты прекрасно понимаешь это. Насильно мил не будешь, пойми. Не надо было тебе приезжать. Не мог я не приехать. Ведь ребеночка ты моего ждешь. Нет никакого ребеночка, произнесла она быстро. Ты что сделала? Выдохнул он, похолодев. Катюша округлила глаза и поняла, что Иван намекал на то, что она насильно убрала ребенка из своего чрева. Она немного знала о том, что некоторые женщины ходили к знахаркам, и те выскребали из их лона нежелательные плоды интимной связи. Но Катя даже помыслить не могла о таких вещах, ведь еще в Александровке ее горничная рассказывала ей страшные рассказы о том, что после этого действия некоторые женщины умирали от кровотечений. «Да не было никогда ребеночка», — выдохнула она мрачно. «Ошибся ты». «Врешь, поди», — тихо произнес он, прищурившись. «Да не было, говорю же», — нервно пролепетала Катюша. «В тот день, когда я ушла, у меня месячные недомогания случились, так что ничего не связывает нас теперь». Иван долго молчал, не отрывая темного печального взора от ее личика, теперь понимая, чего она так просто и безжалостно оставила его одного. Лишь через минуту тягостного молчания для них обоих он глухо трагично произнес. «А если мне плохо без тебя?» «И что же?» — холодно заметила Катюша недовольно. Однако ее взор дрогнул под его горящим взглядом. И она ощутила, что ей невероятно приятно, что молодой человек до сих пор так страстно смотрит на нее, как и там, в лесной избушке. «Я за тобой приехал, Катюша. Ты должна поехать со мной». «И вернуться в ваше логово?» Тут же взбунтовалась она, переходя на холодное «вы». И ее разум, наконец, взял верх над ее трепетным смущением от его неожиданного появления. «Нет уж, не будет этого. Я не собираюсь всю жизнь прозябать в лесу». «Да нет, Катюша. В лес я тоже больше не вернусь», произнес Иван быстро, кусая губы и испепеляя ее горящим темным взором. «Выслушай меня. Я теперь устроился на службу приказчиком графу Воронцову, про которого я говорил тебе раньше. У меня теперь и деньги небольшие есть, и комнату мне граф в хозяйственном корпусе при своем дворце выделил. А еще он обещал, что если женюсь, то разрешит мне жить и при барском доме с остальными семейными, и комнат у нас будет две, а то и три. Ты послушай меня. Я постараюсь, чтобы ты ни в чем не нуждалась, но это все лишь временно, а потом...» «Довольно», — возмутилась Катюша. «Я не хочу более это все слушать. Но приказчик вы теперь что же? Мы все равно не можем быть вместе. Вы мужик, я дворянка, и будущего вместе у нас нет». Иван напрягся всем телом. Лишь минуту он обдумывал ее слова. И уже спустя мгновение его темно-зеленый взор стал угрожающим и злым. «А, теперь я понял», — процедил он. «Если бы я был дворянином, а не простым мужиком, то тогда бы ты уехала со мной, так?» «Может быть», — уклончиво сказала она. «Понятно. Я так и предполагал», — выпалил он в сердцах. «Тебе важно лишь, чтобы мужик был дворянчик, да титул имел, да? А на душу чистую, да сердце горячее тебе все равно, так?» «Нет, не так», — промямлила Катя, ощущая, что ей стало не по себе от его слов. Она отчетливо ощутила, что его слова задели ее за живое. «Просто я смогла бы полюбить только дворянина, пойми. Именно так воспитывал меня батюшка». «А я-то, глупец, думал, что ты другая. Не такая, как все эти пустоголовые недалекие барышни при дворе. А ты, как и они, мечтаешь выскочить замуж лишь за того, кто побогаче да познатнее, чтобы получше устроиться». «Я всего лишь сказала, как есть. И не надо оскорблять меня», — попыталась оправдаться Катюша. «Оскорблять? Да ты сама себя опустила, когда сказала, что дворянский титул для тебя важнее, чем человек, который любит тебя. И знаете, что я вам скажу, Екатерина Васильевна? Когда вы поймете, что главное это в жизни не титул и богатство, а душ единения да истинные чувства, будет уже поздно». От его слов что-то в душе девушки надорвалось, и она ощутила себя невозможно гадкой. «Вы так злитесь от того, что я не смогла полюбить вас, Иван Алексеевич», — ощетинившись, выпалила Катюша нервно. «И никогда не говорила вам о любви». «И что же, что не говорила? Я что, по-вашему, слепой, Катерина Васильевна? А все ваши призывные взоры и речи там, в лесу? Когда девица влюблена, это сразу видно. Вы сами целовали меня и таяли в моих объятиях, да ластились, словно кошка ко мне. Не смейте отрицать этого. Это что же, по-вашему, не любовь была ваша ко мне?» «Нет», — тихо и неуверенно вымолвила она одними губами. Услышав ее затравленное «нет», Иван глухо как-то демонически рассмеялся прямо ей в лицо. Однако уже через миг замолкнув, он угрожающе наклонился над девушкой и прохрипел: «Вы, Катерина Васильевна, еще так по-детски наивны, что не видите очевидных вещей. Даже сейчас ваш взор дрожит, а тело трепещет от моей близости, и я прекрасно чувствую и вижу это». «Это неправда, неправда!» вымолвила отчаянно Катюша, поджав губки, отрицательно мотая головой. Она невольно сжалась спиной в каменную стену, ибо молодой человек почти прижал ее своим мощным телом к дому. «Я совсем не люблю вас, Иван Алексеевич». «Неужели?» — глухо прошептал он уже над ее губами. В следующий миг Иван стремительно наклонился к лицу девушки, и его руки сжали ее тонкий стан, а его рот страстно впился в ее губки. Катюша начала яростно сопротивляться, но ее порыва хватило лишь на первую минуту. А затем, не устояв от его напора, невозможной мужественности и властности, она затрепетала в его объятиях. Еще спустя минуту она ответила на поцелуй молодого человека своими губками. И лишь только после этого Иван выпустил с плена ее ротик и глухо прошептал, опаля ее личико горячим дыханием. «Разве это не доказательство?» Только теперь Катюша пришла в себя и, подняв на него чистый небесный взор, пролепетала из последних сил. «Может, вы и имеете власть над моим телом, но мое сердце не принадлежит вам, Иван Алексеевич, ибо наши дороги разные, и вместе нам никогда не быть!» Сжав яростно скулы, Иван отстранился от нее. Его взор, нервный, темный и горящий, просто испепелял ее. Мертвенным глухим баритоном он произнес: «Вы примитивны и глупы, Екатерина Васильевна. Я унижался перед вами. Довольно. Больше не буду. Ибо это бесполезно, как я погляжу. Вы выбрали свой путь. И дай Бог, чтобы вы не пожалели о своем выборе. Прощайте». Резко развернувшись, молодой человек быстро последовал в сторону рынка, более даже не обернувшись. Катюша же, дрожа всем телом и несчастно смотря вслед его удаляющейся широкоплечей фигуре, вдруг осознала, что Иван прав, и она действительно влюблена в него теперь. И это осознание застало ее врасплох. Но тут же ее разум затвердил ей, что он простой мужик, который явно недостоин ее. Ее же трепещущее сердце твердило ей в этот миг, что надо догнать молодого человека и вернуть его. Но ее остужающие разумные мысли удержали ее на месте. Она отчетливо понимала, что Иван всего лишь простой мужик, а ее будущее должно быть связано с блестящим знатным Левашовым. И в этот миг она не хотела другой судьбы. А Иван должен был остаться просто приятным любимым воспоминанием в ее сердце. Воспоминанием, которое быстро забудется, едва она выйдет замуж за эффектного, достойного ее Илью Дмитриевича.